Глава 4. Сундук. Один. Лампочка за окном. Генриетта Глебовна дала нам на ужин молока с магазинными ватрушками. «Извините, ничего не приготовила. Спешу на ночное дежурство, там, кажется, будет очень интересное дело». Она ушла. «Ну что, Сашка, будем укладываться?» Меня тянуло в сон. «Ага, только кружки помою». «Давай уж тогда вместе». «А чего тут делать вместе-то? Вы идите, ложитесь». В нашей комнате я вытащил из Сидора японскую пижаму с дурацкими павлинами цветами, но легонькую, шелковую, облачился и залез под одеяло. И вмиг уснул. Но сон не был спокойным. Сразу привиделся полузнакомый вечерний город, название которого я не помнил, но знал, что где-то в нем есть чудесная букинистическая лавка. И я искал эту лавку, причем пробирался запутанными переулками, спускался по каменным лестницам в какие-то трущобы, блуждал по укрытым в чертополохе тропинкам, оказывался на освещенных рекламами площадях. Ехал на открытых трясущихся трамвайчиках, ловил такси. Лавка пряталась в улочке за темным готическим собором, это я помнил. Но улочек таких было множество, и каждый раз я попадал то в аптеку с заспиртованными в банках ящерицами, то в бакалейный магазинчик, где пахло ванилью, то в подозрительный притон. Поиски затягивались, а я ведь обещал маме быть у нее не позднее 10 часов. Надо было хотя бы позвонить, что задерживаюсь. Телефонные будки попадались на каждом шагу, но аппараты, конечно, не работали. То диск выломан, то трубки нет. А в одной будке висел вообще не аппарат, а старый деревенский рукомойник и табличка с надписью «Одно умывание, 10 копеек». Я послушно сунул в щелку гривенник, но воды в рукомойнике не оказалось. Из него вылез рыжий таракан и насмешливо зашевелил усами антеннами. Наконец я нашел телефон, который откликнулся гудком. Но диск срывался, скрипел. А потом я сообразил, что набираю не тот номер, не мамин, а журнала «Заря». На этом сон рассеялся. Опять я не дозвонился. Как и в прошлых снах. Я открыл глаза. Лампа в комнате была выключена, но за окном, на столбе у обрыва, горела белая колючая лампочка под алюминиевым отражателем. Раньше я ее не видел. Не включали, наверное. Света в комнате хватало. Я разглядел Сашку. Он сидел на раскладушке, обхватив коленки, и смотрел перед собой. «Не спится?» «Ага». «Может, задернуть шторку?» «Вам мешает свет?» — беспокойно спросил он. «Нет, я думал, тебе». «Я на картину смотрю. Я и раньше на нее смотрел, а сейчас она какая-то особенная». Лампочка хорошо высвечивала холст в раме. Оковки на сундучке сверкали, как настоящие. Волосы у мальчика золотились. И мне даже показалось, что Андрис, ощутив мой взгляд, чуть шевельнулся, словно оглянуться хотел. Сашка вдруг заговорил. «Как живой! Волосы будто шевелятся, и руки вздрагивают. Устал держать крышку-то. Надо было стул подставить, а потом уж открывать». Ну, прямо мои мысли угадал. Я сказал. «По-моему, он на тебя похож». «Да», — как-то ревниво отозвался Сашка. «Такой же светлый и обросший, как ты недавно». Сашка почему-то вздохнул. «Бывает, что волосы похожи, а лицо ничуть». «Ну, если тебе интересно, давай спросим у Генриетты Глебовны, нет ли фотографии. Это ведь ее двоюродный брат изображен». «Правда?» — обрадовался Сашка. «Значит, эта картина документальная?» «Можно, наверное, и так выразиться. В общем, с натуры». Сашка подумал. «Нет, Не надо фотографию. Так интересней. Можно думать, что и правда похож». «А зачем это тебе?» — чуть не сказал я, но сдержался. Мало ли какие тайны у мальчишки. Он спросил. «Когда же это рисовали-то? Она ведь совсем старая, Генриетта Глебовна. Значит, и брат...» «Кажется, в 13-м году, еще до Первой мировой». «Ёшкин свет! Вот это древность!» Конечно, для него картина была древностью. Впрочем, даже мне в мальчишечьи годы все, что было до революции, казалось глубокой стариной. И если бы я знал в то время, что картина написана в начале века, тоже смотрел бы на нее как на музейное полотно. Только я не знал тогда. Я сказал: «А для меня в детстве этот мальчик был чуть ли не соседом со двора. Одежда такая тогда еще не выглядела старомодной, разве что ботинки с кнопками. Да волосы. В наши годы мальчиков стригли коротко. Но все равно в те времена Андрис казался мне одногодком, приятелем». «А что за имя такое, Андрис?» «Он литовец. Но это я только сегодня узнал. А тогда называл его про себя Владиком». «А вы, значит, бывали здесь, когда еще маленькие были?» «Бывал, не бывал». Меня будто за язык дернули. А впрочем, с кем еще поговорить об этом? «До сих пор, Сашка, не знаю. Сложная эта штука. Явление отраженного мира». «Что-что?» — сказал Сашка. Быстро лег, оперся локтем о подушку, уставился на меня.